Глава 14. В коридоре они наткнулись на Отиса и Элвиса. Если первый был более суров, чем обычно, то Элвис не вызывал ни малейшего страха. Он всегда по-отечески улыбался им, частенько побуждая кинуться в его объятия. Лина даже позволила своему духу приблизиться к его и немедленно почувствовала такое умиротворение, будто великан умел успокаивать без слов. Через тяжелую деревянную дверь хранители вошли в маленькую комнату, заставленную книгами на старых и стертых деревянных этажерках. На вершине лесенки с искривленными перекладинами, опершись на ногу, стоял Артур, стараясь дотянуться до последней полки. «Месье Артур, не обязательно парить над пустотой!» — обеспокоенно воскликнул Отис. «Не переживай, мой друг, я умею входить в пике!» Сказав это, Артур начал спускаться с лесенки. Под его ногами перекладины угрожающе заскрипели. Клэр протянула руки, чтобы поймать лекаря в случае падения, но ничего подобного не произошло. Они подождали около 5 минут, давая Артуру возможность отдышаться. Наконец мужчина посмотрел на них с широкой улыбкой. «Может, я и выгляжу старым, Отис, но все-таки перестань испуганно смотреть на меня, иначе придется показать тебе, как старики владеют мечом!» Отис примирительно поднял обе руки, Элвис беззвучно посмеивался. «Прекрасно, месье Артур, мы вас оставляем наедине с детьми!» «Ты это серьезно, Отис?» — возмутился Райан. Солдат сделал недвусмысленный предупреждающий знак. Любая насмешка обойдется дорого. «Садитесь, дети! Ну же!» Лине всегда казалось, что рядом с Артуром она будто находится в компании любящего деда. Несмотря на обязательства и угрозы, нависшие над стеной и касавшиеся их лично, лекарь неизменно общался с ними с искренней теплотой и, в отличие от остальных, помнил об их нежном возрасте. 18 лет — начало жизни для большинства людей. «Я покопался в старых сведениях о 4 королевствах, чтобы отыскать что-нибудь, что могло бы заинтересовать вас. И нашел». Хранителям, сидящим в крепости напротив полчища мюланов, было не до 4 королевств. Но молодые люди были открыты новым идеям. «Мне очень жаль, но совсем немного информации о ваших родителях. Большинства из тех, кто их знал, больше нет. Грозные и в то же время добрые, они почерпнули множество уроков из жизни друг друга». Лина знала, что встреча с родителями сильно изменила ее, но у Клэр, Сильвина и Райана воспоминания о тех, кто воспитывал их первые годы, полностью исчезли, и ей было жаль их. «Что ты можешь сказать нам?» — осторожно поинтересовался Райан, готовый дать отпор. Все понимали, что он, не познавший ни любви, ни привязанности, не горел желанием узнать больше. «Ну, например, что у твоих отца и матери не было брака по любви. Это был пакт между тилийцами и финюрийцами. Нужно понимать, что с давних времен эти два народа вели постоянные мелкие войны. Твоя мать не хотела выходить за него. Ей была отвратительна мысль даже разговаривать с ним. Но был провозглашен праздник, который вынудил объединиться оба народа». «Они протанцевали всю ночь?» Лина попыталась оживить воспоминания Райана, который, представляя встречу своих родителей, кружил ее в танце в артелии. При этих словах подобие улыбки появилось на губах иллюзиониста. «Ты недалека от истины, Лина. Его обаяние покорило ее». «Брак по расчету? А я думала, что некоторые традиции успели эволюционировать», — удивилась Клэр. «Они редки, но существуют. Войны удалось избежать. Видишь ли, земли Глен очень серьезно относятся к таким альянсам, как брак. Это больше, чем союз. Это торжественный пакт, который невозможно нарушить». Лина ощутила гнев в сердце подруги. Сама она сильно бы удивилась, если бы ее родители вступили в брак ради народа, а не ради любви. «Сильвин, у тебя бесчисленное количество приемных братьев и сестер». «Прошу прощения», — изумился парень. «Все там прописано. Их имена и происхождение. Я охотно дам тебе манускрипт, если ты пообещаешь вернуть его в том же виде. Эта библиотека древнее, чем принято думать, и хранит редкие сведения». «Так значит, в землях Глен проживает множество других маленьких Сильвинов, и ни один из них не придет нам на помощь?» — заметил Райан, желая позлить друга. «Наш процесс усыновления очень отличается от вашего. В Элин больше, чем где бы то ни было, дети предоставлены самим себе. С самого детства они могут выбирать собственный путь. Твои родители, Сильвин, усыновили нескольких из них, чтобы передать им все, что у них было, поддержать и помочь им вершить собственные судьбы. Эти дети не провели бы с тобой все детство, как в вашем мире, но они связаны с твоими родителями». Сердце Сильвина сжалось. Он был рад вспомнить то время и лица тех, кто подарил ему жизнь. Желание побывать на родной земле стало еще более требовательным. Он простодушно думал, что в этом и заключается нехитрая причина их знакомства с информацией. «История семьи Клэр более трагична. Твоя мать умерла, когда ты была еще совсем малышкой. В течение последующих недель Орган пролил реки золота, оплакивая утрату. Твой отец был солдатом самого высшего ранга в королевстве. Он справедливо правил бок о бок с ближайшими советниками, но больше всего он желал отправиться на землю, чтобы изучить технологии и улучшить свое место жительства». «Вы хотите сказать, что ему пришлось в одиночку меня воспитывать?» — грустно спросила девушка. «Да. Его наброски доказывают, что он был энтузиастом, ученым. У меня имеются несколько, очень необычные, созданные для детей. Полагаю, что ты — наследница этих причудливых рисунков». Клэр схватила пергамент, который ей протянул мужчина. Там содержалось невероятное количество планов, эскизов и фантастических зарисовок. Ее внимание привлекло изображение одной игрушки — самолет, который можно было сравнить с бобслеем. Совпадение с земным отцом и ее предыдущим увлечением ошеломило девушку. Сердце замерло, на глазах навернулись слезы. «Лина!» «Я ничего не желаю знать, Артур. Я видела родителей и почувствовала их любовь. Это все, что мне нужно». Мужчина кивнул и передал каждому документы. «Спасибо, Артур», — торжественно произнес Райан. Взволнованные, погруженные в напряженное молчание, они разошлись. Артур еще долго сидел, задумавшись и тяжело вздыхая. «Ты молодец!» Эндра подошел к другу и положил руку на худое плечо. «Хотелось бы сказать им больше. Ты сказал им больше, чем мы. Сеньор Эндра...» Король взглядом остановил его. Он тоже был взволнован так же, как и хранители, услышав сведения о своих родителях, о мужчинах и женщинах, которых он имел удовольствие видеть на многочисленных церемониях в Эдене. Артур и Эндра сошлись на том, что родители гордились бы своими детьми.